Очевидно, немногие получили в Новой России, как я, два высших ордена за службу Отечеству третьей степени, а затем второй степени. И в тот момент даже мне не приходила в голову мысль, что я тоже могу рассматриваться лишь как временная фигура, призванная остановить выплескивающуюся наружу стихию. Представляет, что и Ельцин в тот момент не уготавливал для меня такую участь. Даже после всего пережитого мною трудно поверить, что при упорном выдвижении моей кандидатуры на пост премьера движущей силой с его стороны было коварство. Не буду подробно описывать, как отнеслись к моему согласию родные и друзья. Супруге пришлось сказать, что сделано, то сделано, прекратили эти слезы. Друзья разделились на две части. Одни считали, что я поступил правильно, а другие нет. Но негативная реакция тут же уступила место иному настроению, сориентированному на безусловную поддержку со стороны жены, детей и взрослых внуков, всех друзей без исключения. Президент в тот же день, 12 сентября, направил представление в Государственную Думу. При рассмотрении моей кандидатуры я не выступил широковещательными обещаниями. Более того, сказал, что я не волшебник, и что возглавляемое мною правительство не сможет в короткие сроки принести благополучие и процветание стране, находящейся в тяжелейшем кризисе. А в заключение с языка сорвалось. Не знаю, что для меня лучше. Проголосуете вы за меня, как за главу правительства, или нет? При голосовании получил 317 «за», больше конституционного большинства. Это был своеобразный рекорд. Против консолидированно голосовала только фракция ЛДПР Жириновского, который через несколько дней пришел ко мне в Белый дом, так принято называть дом правительства, чтобы сказать: «Не обращайте внимания, это политика, а сам я к вам отношусь превосходно и буду вас поддерживать». Столь сильно выраженная поддержка Государственной Думы способствовала нормальному процессу создания правительства. Положение облегчалось и тем, что я решал эту задачу в условиях отказа президента и действующего через Ельцина его окружение от навязывания. Такая практика имела место до меня и после меня, главе правительства, тех или иных лиц на посты его заместителей, министров и других высших государственных чиновников. За непривычным дистанцированием Кремля от формирования кабинета стояли и растерянность, и опасение того, что я могу взбрыкнуть, тогда этого хотели избежать, и нежелание брать на себя ответственность за трагически тяжелую экономическую ситуацию в стране, да еще и неспособность выплачивать многомиллиардную задолженность, накопленную в предшествующий период и усугубленную отказом Международного валютного фонда МВФ и Мирового банка реконструкции и развития МБРР выполнять ранее взятые на себя обязательства по кредитам. Пусть расхлебывает все это новый глава кабинета и им самим подобранные министры. Мне было ясно, что правительство не может работать без тесной связи с Думой, но как сделать связь органичной? В некоторых странах вопрос решается просто. Создается правительство большинства. В других, как в США, кабинет формирует под своим руководством избранный президент. В ряде стран парламентское большинство создает коалиционное правительство. В России не было ни конституционных, неполитических условий для одного из таких решений. При формировании правительства я стремился исходить прежде всего из профессионализма в качестве основного критерия. Вместе с тем нельзя было не учитывать и принадлежность того или иного профессионала к партиям или движениям, представленным в Государственной Думе. Однако необходимо было сделать все, чтобы правительство не стало заложником партий, представленных в парламенте.